Глава вторая. Девушки бежали по выжженной солнцем и вытоптанной овцами и козами настолько, что пыль взбивалась из-под ног Донецкой степи. Казалось невероятным, что их только что обнимала свежая лесная зелень. Балка, где протекала река, стянувшаяся по ее берегам узкой полосой леса, была так глубока, что, отбежав 300-400 шагов, девушки не могли уже видеть ни балки, ни реки, ни леса. Степь поглотила все. Это не была ровная степь, как Астраханская или Сальская. Она была вся в холмах и балках, а далеко на юге и на севере вздымалась высокими валами по горизонту. Этими выходами на поверхность земли крыльев гигантской синклиналии, внутри которой, как в голубом блюде, плавал раскаленный до бела воздух. То там, то здесь, по изборожденному лицу этой выжженной голубой степи, на холмах и в низинах виднелись рудничные поселки, хутора среди ярко- и темно-зеленых и желтых прямоугольников пшеничных, кукурузных, подсолнуховых, свекловичных полей, одинокие копры шахт, а рядом высокие, выше копров, темно-голубые конусы терриконов, образованных выброшенной из шахт породой. По всем дорогам, связывавшим между собой поселки и рудники, тянулись группы беженцев, стремившихся попасть на дороге на Каменск и на Лихую. Отзвуки дальнего ожесточенного боя, вернее, многих больших и малых боев, шедших на западе и северо-западе и где-то совсем уже далеко на севере, были явственно слышны здесь, в открытой степи. Дымы дальних пожаров медленно всходили к небу или отдельными кучными облаками лежали то там, то здесь, по горизонту. Девушкам, едва они выбежали из лесной балки, прежде всего бросились в глаза три новых очага дыма, два ближних и один дальний, в районе самого города, еще не видного за холмами. Это были серые слабые дымки, медленно рассеивавшиеся в воздухе. И, может быть, девушки даже не обратили бы на них внимания, если бы не эти взрывы и не терпкий, как бы чесночный запах, все более чувствовавшийся по мере того, как девушки приближались к городу. Они взбежали на круглый холм перед поселком Первомайским. И глазам их открылись и самый поселок, разбросанный по буграм и низинам, и шоссе из Ворошиловграда, пролегавшее здесь по гребню длинного холма, отделявшего поселок от города Краснодона. По всему видному отсюда протяжению шоссе густо шли воинские части и колонны беженцев, и, обгоняя их, неистово ревя клаксонами, мчались машины, обыкновенные гражданские и военные, раскрашенные под зелень, побитые и пыльные, машины грузовые, легковые, санитарные. И рыжая пыль, вновь и вновь взбиваемая этим множеством ног и колес, витым валом стояла в воздухе на всем протяжении шоссе. И тут случилось невозможное, непостижимое. Железобетонный копер шахты номер 1-бис, могучий корпус которого один из всех городских строений виден был по ту сторону шоссе, вдруг пошатнулся. Толстый веер, взметенный ввысь породы, на мгновение закрыл его, и новый страшный подземный удар, гулом раскатившийся по воздуху и где-то под ногами, заставил девушек содрогнуться. А когда все рассеялось, никакого копра уже не было. Темный, поблескивающий на солнце конус гигантского террикона неподвижно стоял на своем месте, а на месте копра клубами вздымался грязный желто-серый дым. И над шоссе, и над взбаламученным поселком Первомайским, и над невидным отсюда городом, над всем окружающим миром стоял какой-то слитный протяжный звук, точно стон, в котором чуть всплескивали далекие человеческие голоса. То ли они плакали, то ли проклинали, то ли стонали от муки. Все это, мчащиеся машины и идущие непрерывным потоком люди, и этот взрыв, потрясший небо и землю, и исчезновение копра, все это одним мгновенным, страшным впечатлением обрушилось на девушек. И все чувства, что стеснились в их душах, вдруг пронизало одно невыразимое чувство, более глубокое и сильное, чем ужас за себя. Чувство развершейся перед ними бездны конца. Конца всему. «Шахты рвут! Девочки!» Чей это был вопль? Кажется, Тони Иванихиной, но он точно вырвался из души каждой из них. «Шахты рвут! Девочки!» Они больше ничего не сказали, не успели, не смогли сказать друг другу. Группа их сама собой распалась. Большинство девушек побежало в поселок, по домам, а Майя, Уля и Саша побежали ближней тропинкой через шоссе в город, в райком комсомола. Но в ту самую секунду, как они, не сговариваясь, распались на две группы, Валя Филатова вдруг схватила любимую подругу за руку. — Улечка! — сказала она робким, униженным, просящим голосом. — Улечка! Куда ты? Идем домой! Она запнулась. — Еще что случится? А Уля круто всем корпусом обернулась к ней и молча взглянула на нее. Не, даже не на нее, а как бы сквозь нее, в далекую-далекую даль. И в черных глазах ее было такое стремительное выражение, будто она летела. Должно быть, такое выражение глаз бывает у летящей птицы. — Обожди, Улечка! — сказала Валя умоляющим голосом и притянула ее за руку, а другой, свободной рукой, быстро вытянула лилию из черных вьющихся волос Ули и бросила на землю. Все это произошло так быстро, что Уля не только не успела подумать, зачем Валя сделала это, но просто не заметила этого. И вот они, не отдавая себе в том отчета, за все время их многолетней дружбы впервые побежали в разные стороны. Да, трудно было поверить, что все это правда. Но когда три девушки во главе с Майей Пеглевановой пересекли шоссе, они убедились в этом своими глазами. Рядом с гигантским коносовидным терриконом шахты номер 1 БИС уже не было стройного красавца Капра со всеми его могучими подъемными приспособлениями. Только желто-серый дым всходил клубами к небу, наполняя все вокруг невыносимым чесночным запахом. Новые взрывы, то более близкие, то отдаленные, потрясали землю и воздух. Кварталы города примыкавшие к шахте номер 1 БИС, были отделены от центра города глубокой балкой с протекающим по дну ее грязным, заросшим осокой ручьем. Весь этот район, если не считать балки, слепящимися по ее склонам вдоль ручья глинобитными мазанками, был, как и центр города, застроен одноэтажными каменными домиками, рассчитанными на 2-3 семьи. Домики крыты были черепицей или этернитом. Перед каждым был разбит палисадник, частью под огородом, частью в клумбах с цветами. Иные хозяева вырастили уже вишни или сирень или жасмин. Иные высадили рядком внутри, перед аккуратным крашеным заборчиком, молодые акации, клиночки. И вот среди этих аккуратных домиков и палисадничков теперь медленно текли колонны рабочих, служащих, мужчин и женщин, перемежаемые грузовиками с имуществом предприятий и учреждений Краснодона. Все так называемые неорганизованные жители высыпали из своих домиков. С выражением страдания, а то и любопытства, одни смотрели из своих палисадников на уходящих, другие тащились по улицам вдоль колонн с узлами и мешками, с тачками, где среди семейного добра сидели малые дети, иные женщины несли младенцев на руках. Подростки, привлеченные взрывом, бежали к шахте номер 1 БИС, но там стояла цепь милиционеров и не пускала. А навстречу катился поток людей, бежавших от шахты, в которой вливались с улочки со стороны рынка разбегавшиеся женщины-колхозницы с корзинами и тачками с зеленью и снедью, повозки, запряженные лошадьми, и вазы, запряженные валами. Люди в колоннах шли молча, с сумрачными лицами, сосредоточенными на одной думе, настолько поглотившей их, что, казалось, люди в колоннах даже не замечают того, что творится вокруг. И только шагавшие обок руководители колонн то останавливались, то забегали вперед, чтобы помочь пешим и конным милиционерам навести порядок среди беженцев, запрудивших улицы и мешавших движению колонн. Женщина в толпе перехватила Маю за руку, и Саша Бондарева тоже остановилась возле них. А Уля, стремившаяся только как можно скорее попасть в райком, бежала дальше вдоль заборов, грудью налетая на встречных, как птица. Зеленый грузовик, с ревом выпалший из-за поворота из балки, откинул Улю вместе с другими людьми к палисаднику одного из стандартных домиков. Если бы не калитка, Уля сбила бы с ног небольшого роста белокурую, очень изящно сложенную, как выточенную девушку, со вздернутым носиком и прищуренными голубыми глазами, стоявшей у самой калитки, между двух свисавших над ней пыльных кустов сирени. Как ни странно это было в такой момент, но, налетев на калитку и едва не сбив эту девушку, Уля в каком-то мгновенном озарении увидела эту девушку, кружащейся в вальсе. Уля слышала даже музыку вальса, исполняемую духовым оркестром. И это видение вдруг больно и сладко пронзило сердце Ули, как видение счастья. Девушка кружилась на сцене и пела, кружилась в зале и пела. Она кружилась до утра со всеми без разбора. Она никогда не уставала и никому не отказывала покружиться с ней. И голубые ее глаза, ее маленькие ровные белые зубы сверкали от счастья. Когда это было? Это было, должно быть, перед войной. Это было в той жизни. Это было во сне. Уля не знала фамилии этой девушки. Все звали ее Люба, а еще чаще Любка. Да, это была Любка. Любка-артистка. Как-то иногда называли ее мальчишки. Самое поразительное было то, что Любка стояла за калиткой среди кустов сирени, совершенно спокойная и одетая так, точно она собирается идти в клуб. Ее розовое личико, которое она всегда оберегала от солнца, и аккуратно подвитые и уложенные валом золотистые волосы, маленькие, словно выточенные из слоновой кости руки с блестящими ноготками, будто она только что сделала маникюр, и маленькие стройные полные ножки, обутые в легкие кремовые туфельки на высоких каблуках. Все это было такое, точно Любка вот-вот выйдет на сцену и начнет кружиться и петь. Но еще больше поразило Улю то необыкновенно задиристое и в то же время очень простодушное и умное выражение, которое было в ее розовом, с чуть вздернутым носиком лице, в полных губах, немного большого для ее лица нарумяненного рта, а главное, в этих прищуренных, голубых, необыкновенно живых глазах. Она, как к чему-то совершенно естественному, отнеслась к тому, что Уля едва не выломила перед ней калитку и, не взглянув на Улю, продолжала спокойно и дерзко смотреть на все, что происходило на улице, и кричала «Черт знает что!» «Балда! Ты что ж людей давишь? Видать, сильно у тебя заслабила гайка, коли ты людей не можешь переждать! Куда? Куда? Ах ты, балда, Новый год!» Задрав носик и посверкивая голубыми в пушистых ресницах глазами, кричала она водителю грузовика. Водитель, как раз для того, чтобы люди схлынули, застопорил машину напротив калитки. Грузовик был полон имуществом милиции под охраной нескольких милиционеров. «Вон вас сколько поналазило, блюстители!» Обрадовавшись этому новому поводу, закричала Любка. «Нет того, чтобы народ успокоить! Сами! Фить!» И она сделала неповторимое движение своей маленькой ручкой и свистнула, как мальчишка. «И чего звонит, дура?» Обиженный этой явной несправедливостью, огрызнулся с грузовика милицейский начальник, сержант. Но, видно, он сделал это на беду себе. «Ха! Товарищ Драбкин!» — приветствовала его Любка. «Откуда это ты выискался, красный Витязь?» «Замолчишь ты или нет?» — вспылил вдруг красный Витязь, сделав движение, будто хочет выпрыгнуть. «Да ты не выпрыгнешь! Побоишься отстать!» Не повышая голоса и нисколько не сердясь, сказала Любка. «Счастливого пути, товарищ Драбкин!» И она небрежным, мягким движением своей маленькой руки напутствовала побагровевшего от ярости, но действительно так и не выпрыгнувшего из тронувшейся машины милицейского начальника. Человек со стороны, слыша такие ее высказывания, при этой ее внешности и при том, что она спокойно оставалась на месте, когда все вокруг бежало, мог бы принять ее за злейшую контру, поджидающую немцев и издевавшуюся над несчастьем советских людей, если бы не это простодушное, детское выражение в ее голубых глазах. И если бы ее реплики не были направлены большей частью тем людям, которые их действительно заслужили. «Эй, ты, в шляпе! Гляди-ка, сколько на Жинку навалил, а сам пустой идешь!» — кричала она. «Жинка у тебя вон какая маленькая! Ха, еще шляпу надел! Горе мне с тобой!» «Ты что, бабушка, под шумок колхозные огурцы ешь?» — кричала она старухе на вазу. «Думаешь, советская власть уходит, так уж тебе и не отчитаться ни перед кем. А Бог на небе, он, думаешь, не видит? Он все видит!» Никто не обращал на ее реплики внимания, и она не могла не видеть этого. Похоже было, что она восстанавливает справедливость для собственного развлечения. Ее бесстрашие и спокойствие так понравились Уле, что Уля почувствовала мгновенное доверие к этой девушке и обратилась прямо к ней. «Люба, я комсомолка с Первомайки, Ульяна Громова. Скажи мне, с чего все это началось?» «Обыкновенно», — охотно ответила Любка, дружелюбно обратив свои голубые, сияющие дерзкие глаза на Улю. «Наши оставили Ворошиловград, оставили еще на заре. Получен приказ немедленно эвакуироваться всем организациям». «А райком комсомола?» — упавшим голосом спросила Уля. «Ты что, облезлый, девчонку бьешь? О, злыдень! Вот выйду, нападам тебе!» Тоненьким голоском завопила Любка какому-то мальчишке в толпе. «Райком комсомола?» — переспросила она. «Райком комсомола? Он, как и полагается, в авангарде. Он еще на заре выехал». «Ну что ты, девушка, глаза вылупила?» — сердито сказала она. Но вдруг, взглянув на Улю и поняв, что происходило в ее душе, улыбнулась. «Я... шутю-шутю. Ясно. Приказали ему, вот он и выехал. Не сбежал. Ясно тебе?» «А как же мы?» Вдруг, вся переполняясь мстительным чувством, гневно спросила Уля. «А ты, стало быть, тоже уезжай? Команда такая еще с утра дана. Где ж ты была с утра?» «А ты?» — в упор спросила Уля. «А я?» Люба помолчала, и умное лицо ее вдруг приняло постороннее, безразличное выражение. «А я еще посмотрю», — сказала она уклончиво. «А ты разве не комсомолка?» — настойчиво спрашивала Уля. Ее большие черные глаза с сильным и гневным выражением на мгновение встретились с прищуренными, настороженными глазами Любки. «Нет», — сказала Любка, чуть поджав губы, и отвернулась. «Папка!» — вскрикнула она и, распахнув калитку, побежала на своих высоких каблучках навстречу группе людей, которые, заметно выделяясь среди толпы, испуганно и с каким-то неожиданным почтением расступавшейся перед ними, шли сюда, к дому. Впереди шли директор шахты номер 1 БИС Валько, плотный бритый мужчина лет 50, в пиджаке и сапогах, с лицом мрачным и черным, как у цыгана, и известный всему городу знатный забойщик той же шахты Григорий Ильич Шевцов. За ними шло еще несколько шахтеров и двое военных. А позади, на некотором расстоянии, катилась сборная из разных людей толпа любопытных. Даже в самые необычные и тяжелые моменты жизни среди людей находится известное число просто любопытных. Григорий Ильич и другие шахтеры были в спецовках с откинутыми башлыками. Вся их одежда, лица, руки были в угле. Один из них нес через плечо тяжелый моток электрического кабеля, другой — ящик с инструментами, а в руках у Шевцова был какой-то странный металлический аппарат с торчащими из него концами обнаженного провода. Они шли молча и, точно боясь встретиться глазами с кем-либо из толпы и друг с другом. Пот, оставляя борозды, катился по их измазанным углем лицам. И лица их были такие измученные. Точно эти люди несли на себе непомерную тяжесть. И Уля вдруг поняла, почему все на улице загодя испуганно расступались перед ними. Вся дорога была перед ними свободна. Это были люди, которые собственными руками взорвали шахту номер один БИС, гордость Донецкого бассейна. Любка подбежала к Григорию Ильичу, взяла его за темную жилистую руку своей маленькой белой ручкой, которую он сразу крепко сжал, и пошла рядом с ним. В это время шахтеры во главе с директором шахты Валько и Шевцовым подошли к калитке и с явным облегчением сбросили через заборчик в палисадник прямо на цветы предметы, которые они несли: моток кабеля, ящик с инструментами и этот странный металлический аппарат. И стало ясно, что все эти цветы, высаженные с такой любовью, как и вся та жизнь, при которой возможны были и эти цветы, и многое другое, все это было уже кончено. Люди сбросили все это и некоторое время постояли, не глядя друг на друга, в какой-то неловкости. «Ну что ж, Григорий Ильич, сбирайся, швидче, машина на мази, людей посажу и всем гамузом за тобой», — сказал Валько, не подымая на Шевцова глаз из-под своих широких и сросшихся, как у цыгана, бровей. И он в сопровождении шахтеров и военных медленно пошел дальше по улице. У калитки остались Григорий Ильич с Любкой, которую он по-прежнему держал за руку, и старик-шахтер с прокуренными до желтизны, редкими, точно выщипанными усами и бородкой, до крайности высохшей и голенастой. И Уля, на которую они не обращали внимания, тоже стояла рядом. Словно решение вопроса, который ее мучил, она могла получить только здесь. «Любовь Григорьевна, кому сказано?» — сердито сказал Григорий Ильич, взглянув на девушку, не отпуская, однако, ее руки. «Сказала, не поеду», — угрюмо отозвалась Любка. «Не дури, не дури!» Явно волнуясь, тихо сказал Григорий Ильич. — Как можешь ты не ехать? Комсомолка! Любка, вспыхнув, вскинула глаза на Улю. Но в лице ее тотчас появилось строптивое, даже нахальное выражение. — Комсомолка без году неделя, — сказала она, поджав губы. — Кому я что сделала? И мне ничего не сделают. Мне мать жалко. — добавила она тихо. — Отреклась от комсомола. Вдруг с ужасом подумала Уля. Но в то же мгновение мысль о собственной больной матери жаром отозвалась в груди ее. — Ну, Григорий Ильич таким страшным низким голосом, что удивительно было, как он выходил из такого высохшего тела, сказал старик: «Пришло время нам расставаться. Прощай!» И он прямо посмотрел в лицо Григорию Ильичу, стоявшему перед ним со склоненной головой. Григорий Ильич молча стащил с головы кепку. У него были светло-русые волосы и худое, с глубокими продольными бороздами, лицо пожилого русского мастерового с голубыми глазами. Хотя он был уже не молод и одет был в эту неуклюжую спецовку, и лицо и руки его были в угле, чувствовалось, что он хорошо сложен и крепок, и красив старинной русской красотой. «А может, рискнешь с нами, а, Кондратович?» — спросил он, не глядя на старика и явно конфузясь. «Куда ж нам со старухой? Пущай уж нас наши дети с Красной Армии вызволяют». «А старший твой что ж?» — спросил Григорий Ильич. «Старший? О нем что ж и говорить?» — сумрачно сказал старик и махнул рукой с таким выражением, как будто хотел сказать: «Ведь ты и сам знаешь мой позор. Зачем же спрашиваешь?» «Прощай, Григорий Ильич», — печально сказал он и протянул Шевцову высохшую костистую руку. Григорий Ильич подал свою. Но что-то было еще недосказано ими. И они, держа друг друга за руку, еще постояли некоторое время. «Да что ж, моя старуха, и, вишь, дочка тоже остаются», — медленно говорил Григорий Ильич. Голос его вдруг пресекся. «Как это мы ее, Кондратовича, красавицу нашу! Всей, можно сказать, страны кормилицу!» «Ах!» — вдруг необыкновенно тихо выдохнул он из самой глубины души, и слезы, сверкающие и острые, как кристаллы, выпали на его измазанное углем лицо. Старик, хрипло всхлипнув, низко наклонил голову. И Любка заплакала навзрыд. Уля, кусая губы, не в силах удержать душившие ее слезы бессильной ярости, побежала домой на Первомайку.